слушаете Народное славянское радио. И мы переходим ко второй нашей теме, да, это образ будущего нашей державы, из чего он складывается. И дальше мы уже будем подробно рассматривать, а как, какой системы, здесь, Валентин Ильич, тебе, так сказать, как раз, из какой системы, что она должна учитывать, и для того, чтобы вот этот образ будущего, о котором Алексей уже начал говорить, вот, он действительно обрел и содержание, и устойчивость, и все его, так сказать, справедливые возможности для народа. И вот правильно мы сегодня отмечали, вот Валентин Ильич говорит о том, что да, нам в нашем сознании надо это наговаривать. Мы должны все чаще и чаще в своем, так сказать, сознательном восприятии обращаться к этой теме, к этим образам, к этому стремлению, к этой готовности вкладывать свои, так сказать, творческие способности в это дело. Вот. Очень важно, друзья, еще раз подчеркну, я приведу такой пример, опять же, который говорит о том, что все наши мечтания и, так сказать, создание любого образа будущего, они без нашего участия в этом не происходят. Вот просто приведу пару фактов, да, как они такие забавные, но они все показательно говорят о том, что обхитрить самих себя нам просто не удастся. Есть такой научный эксперимент, да, вот мы с Валентином Игоревичем на днях говорили об этом, да, который доказал следующий образ. Вот проводили такое исследование, что возможности человека, ну там поднять груз какой-то, да, вот он один человек, перед которым стоит задача, вот он груз, и он один, один на один с этим, вот он поднимает 100 килограмм, да. Когда предлагают совершить совместные усилия уже двоим людям, то оказалось, что максимальный вес, который поднимает человек, всего-навсего 93 килограмма. Да? Если он один, но без напарника, то он всего меньше поднимает. Когда начинали увеличивать 4, там, 6, 8 раз, то дошло до того, что большая группа людей свой потенциал использует всего на 43%, всего-навсего. Понимаете, получается, что нам как бы в этом групповом взаимодействии сказать, легче спрятаться за то, чтобы поменьше делать, но пусть остальные добавляют. Да? Вот, казалось бы, смешной момент, но на самом деле он говорит о том, что вот люди, воспитанные вот в этой системе эгоизма капиталистического, да, они не склонны, так сказать, на полную меру раскрывать свой потенциал и носить свой вклад. Или вот такой, ну, до смешного, примитивный пример, который в одной из деревень решили устроить такой большой совместный праздник. Да, и там в одной, и, так сказать, в центральном доме, где планировалось это все, поставили, так сказать, большой бочонок, куда каждый должен был, каждая семья, участник будущего этого праздника, должен нести, так сказать, ведерко водки. Вот. Ну и все начали быстро рассуждать. Ну, я-то, допустим, принесу воды, но остальные-то водку ж принесут, правильно, да? А потом, когда сели за стол, вот каждый так думал, что он спрячется от этой, так сказать, необходимости, да? А когда потом сели за стол, в бочонке оказалась чистейшая вода. Каждый так подумал, ну, без меня обойдутся, я как-нибудь там обхитрю всех. В итоге получилось, что все пили чистую воду. И к чему это все говорю, друзья, что наше становление в будущем, которое сегодня возможно только при коллективном взаимодействии самого большого творческого потенциала всех людей, он возможен только когда мы действительно народ, когда мы действительно дышим, живем одним образом будущего и так далее. Вот. И вот я хотел бы опять обратить внимание, друзья, что вот и Валентин Игоревич, и Алексей очень часто... Мы уже много лет знакомы, да, и мы все участники того, каким образом вот на целой серии съездов местного самоуправления, да, которые вот, ну, только я участвую уже восьмой год уже в этих, так сказать, народ начинает искать, начинает просыпаться, начинает искать тот образ будущего, из чего он должен складываться. Да? И вот на этом, как бы, работе, на этих, ну, условно говоря, мечтаниях, стремлениях, поиска этого людей, и была принята цель общественного развития, которую мы сейчас и раскроем по содержанию, то, что называется, так сказать, образ будущего той самой державы, о которой говорил Алексей, из чего она складывается, как мы его видим для себя. Нам очень хотелось бы донести, как говорит Валентин Ильич, наговаривать этот образ, чтобы он становился у нас и на слуху, и постоянным присутствием, как возможные цели нашего развития. Как он звучит? Это возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого с помощью так называемой державы. Державы. Вот. И вот, Валентин Игоревич, тебе слово, пожалуйста. Вот как ты лично видишь вот такую цель общественного развития, насколько она для тебя актуальна, и как ты, ну, расшифровал бы содержание этой цели общественного развития? Что бы ты тут сказал? Я бы сказал вот что. Ну, во-первых, я как потомственный старообрядец, у меня за мной много десятков поколений моих предков. Могу сказать, что если бы сказали бы, хотя мы как бы спиртным-то не увлекаемся, но если бы сказали принести что-то, да, то у нас в этой бочке бы воды бы не было нисколько, я вас уверяю. Все бы принесли бы спирт, я вас уверяю. Другое дело, что мы его не потребляем, не пьем. Вот, поэтому это говорит о том, что разные люди, разная ментальность. Вот, и, к слову сказать, вот то, о чем вы сказали, вот это вот, когда люди пытаются хитрить в пользу индивидуума, это все как бы ментальность сейчас очень сильно присущая была украинству, где все до хаты и трошки вот себе для выгоды. Вот здесь мы с вами сейчас говорим об общем деле, об общем деле, об общем смысле бытия и о цели общественного развития. Дело в том, что пока мы не определимся с целью, да, все остальное будет вообще непонятно. Все ветра будут непопутными для нашего корабля, это понятно. Цель, она всегда одна, все остальное задачи. Это по Аристотелю. Цель всегда может быть только одна, все остальное задачи. Так вот, цель, вы совершенно правильно сказали, цель это воспроизводство народа, причем высокоразвитого народа. Вы сказали народы русского мира по механизму державного вот этого бытия. Вот, русского мира, я хотел здесь внести уточнение, что у нас 2 года, как в Конституцию внесено в 68-ю статью часть 1, значит, императив, суждение о русском народе как государствообразующем народе. Это не говорит, что он лучше всех остальных 190 наций, народов, национальностей, проживающих в России, ничего подобного. Это лишь говорит о том, что он, во-первых, формирует эту общую среду обитания по своим мировоззренческим основаниям, ему присущим, и несет ответственность за благополучие всего этого, всей этой оикумены, всего этого огромного социума. Ну так вот, значит, это общее будущее, этот общий новый русский мир, он как новый социально-экономический уклад, он наиболее естественным образом должен отражать сущность, онтологию, сущность самого вот этого государствообразующего народа, идущего как цивилизация из глубины веков, меняя свои вот эти исторические формы бытия, там империя, СССР, вот сейчас капиталистическая РФ, допустим. Вот. И далее, это все были промежуточные стадии. Это вы понимаете, так же, как вот нельзя стать бабочкой, минуя стадии куколки и гусенички, да? Причем одна и та же биологическая сущность, она переходит из одной формы в другую естественным образом, без всяких революций, майданов и так далее. Вот так вот в данном случае естество перехода от царизма к республике, от развитого социализма, загнивающего, да, вот к этому обманки вот этой капиталистической, они были естественными и говорят лишь о том, что это были промежуточные стадии. Это были промежуточные. Их исчерпание и переход на более высокий, следующий уровень был естественен. Ровно сейчас, вот мы говорим об этом, что возможен вот этот вот естественный переход, эволюционный, из вот этого капитализма, который сегодня, у него нет ресурсов и механизмов для динамичного поступательного развития. Потому что в основе, значит, если брать, значит, формулировку Энгельса о том, что государство – это есть институт подавления в интересах господствующего класса, но сейчас лучше говорить о социальной группе, да, то в данном случае у нас государство, работающее на интересы крупного капитала, крупных хозяйствующих субъектов и финансово-спекулятивного капитала. Вот, вот этого олигархического и финансово-спекулятивного капитала. Даже если это государственные, там, скажем, концерны, да, как «Газпром», «Роснефть», там, вот, РЖД там, и так далее. Это ничто не мешает, значит, топ-менеджменту заниматься, там, строить шубохранилище, строить себе яхты, и, то есть жить по вот этим всем правилам вот этого олигархического капитализма. То есть здесь в данном случае их, то, что это государственный капитал, это их не очень сильно-то и печалит и отличает от них. В этом смысле мы говорим о чем? О том, что есть сейчас возможности этого трансформации, на чем она основана. Дело в том, что мы подошли, весь мир подошел вот к этому грандиозному кризису, кризису жанра капитализма. Непонятно, что делать. Где оборачивать капитал. Это все мы видим и на неприятности и в Нью-Йорке, и на Нью-Йоркской фондовой бирже, и в Европе, и везде мы это видим. Значит, капитализм кончается. Об этом, собственно говоря, даже идеологи капитализма, там Стиглиц, Фукуяма, Римский клуб, они все об этом говорят. А что дальше, никто не знает. Так вот, в данном случае исчерпанность вот этого капитализма, это во-первых, да, ну, у нас, допустим, сейчас, значит, наши чиновники бодрые говорят, что мы решим все проблемы теми средствами, которые есть. Но они ничего другого сказать не могут, потому что у них нет другого механизма. Понимаете, они, вот все структурировано, социально-экономическое пространство под капитализм. Под капитализм. У нас изменились внешние условия, там это внешние вот эти рынки для нас закрылись, там эти все ограничения вводятся, а ничего не меняется ни в структуре социальных отношений, ни экономических, как будто бы ничего не произошло. И еще раз говорю, они говорят о том, что решат все проблемы не потому, что они их решат, а потому что они ничего другого сказать не могут. И в этом смысле нам, в данном случае, мы сейчас не критикой занимаемся, уничтожительной, да, за что бы нас могли, кстати говоря, прокуроры тут это претензию предъявить. Ничего подобного. Мы лишь подсказываем, мы говорим, что мы с вами в одной лодке, мы один народ. И мы с вами, вот мы люди, которые видят, да, мы подсказываем, что есть элементы, которыми надо дополнять сегодня вот это пространство экономическое, социальное. Вот нужно вот эти новые элементы, потому что изменилось внешние условия, мы должны как-то рефлексировать, отражать. А ничего не меняется, понимаете? Вот даже смотрите, вот тот же самый Новороссия, вот то, что сейчас, где происходит эта операция ограниченная, да? А кто? Хорошо, там строят, приняли сейчас программу возрождения вот этих всех четырех областей. Там будут строить больницы, там строят жилье, там строят дороги, значит, коммуналку. Вопрос, а кто будет строить заводы? Где эти люди будут зарплату получать? Вроде как это должны сделать сами невидимая рука рынка, либо олигархи. Во-первых, у олигархов нет такого капитала. Во-вторых, у них нет такой прыти. Им это зачем надо? Они себе будут опять виллы и яхты строить только не в Ницце, а в Дубае теперь. Вот. И сама природа их к этому не принуждает. А с другой стороны, смотрите, любой олигарх, даже если он государственный, да, он будет заниматься интересом своей узкой направленности. Понимаете, ну, например, вот Роскосмос, например, строит этот самый дальневосточный космодром, а он, его волнует то, что, допустим, на Дальнем Востоке много безработных, да нисколько. Хоть он и государственный капитал, он занимается узкой отраслью. Или РЖД, например, государственный капитал, но занимается своей узкой отраслью. Поэтому еще раз говорю, я выражаю просто, обращаю ваше внимание на то, что вот с помощью вот этого инструмента опоры на олигархов, да, опоры, да вы не решите проблему, значит, благодати для всего народа-то. У вас будут обязательно оставаться социальные группы, слои, которые будут вне интереса олигархов. Вот в чем дело. Это во-первых. А во-вторых, вот то социальное неравенство, которое порождается. То есть весь прибавочный продукт, он опять же аккумулируется в очень узкой социальной группе, опуская все остальное население все ниже и ниже и ниже. Ну и это что? Это мы что хотим получить? Вот это я просто показываю, что вот эти механизмы капитализма, да, они ведь исчерпаны. Они не могут решить эти проблемы. Они их не решают. Комплексного развития территорий не решают. То есть нужны, значит, другие механизмы. И такие механизмы, к слову сказать, есть. Но понимаете, нас как бы, ну, мы сейчас их наговариваем, мы их вводим в общественный вот оборот, чтобы люди знали об этом, что эти механизмы есть. Значит, я могу сказать только, что я лично сам производственник, и у меня получилось вот решать эти задачи комплексного развития территорий вот именно вот на этих принципах. И я увидел в этом будущее. Вот вы спросили, чем, как идти к будущему. Вот, вот в этих вот росточках, вот маленьких зеленых росточках, пробивающих этот асфальт, это же закон природы, понимаете, каждую весну мощный асфальт бьют вот эти маленькие росточки будущего. И это новый, и этот, его можно пальцами каждый росточек погубить, но он все равно сильнее асфальта. Понимаете? И самое интересное, потом это вырастает огромное дерево, да, из этого росточка. И в нем, в его генотипе, в ДНК этого самого дерева, там нет ничего от этого асфальта. Это новая система, это новая системная целостность. Вот. И она, так вот я в данном случае говорю о том, что вот то, что мы здесь говорим, это маленький росточек, где прорастает образ нового будущего. Мы его знаем, мы видим в механизмах. Мы его предлагаем не в антагонизм существующему положению дел и начальству, а мы предлагаем им, друзья, возьмите вот этот механизм, используйте этот инструмент, вы решите те социальные проблемы, которые вы не можете решить иными способами. Они говорят, нет, ничего нам не надо, мы все решим, вообще все само рассосется. Вот мы такие прозорливые начальники. Вот про них Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, забронзовели. Дмитрий Анатольевич Медведев называл власть забронзовела. Это не я сказал, это он. Пожалуйста, прокуроры, к нему идите. Вот. Вот. Поэтому еще раз говорю, мы делаем свое дело, мы вам рассказываем, что есть механизмы, есть инструменты. Вот. А это дальше раскрывать будем. Обязательно. Леш, вот тебе вопрос. Вот на твой взгляд, вот учитывая, так сказать, наше желание создать этот образ будущего, вот возможность, на твой взгляд, каковы и готовность вот именно созидать вот это будущее в соответствии с этой целью, которую мы обозначили. Как ты их видишь? Готовность кого? Ну вот кого должна быть эта, чья она готовность должна быть? Если мы говорим, давай так, еще раз. Если мы говорим про державные уклады, то это один взгляд на жизнь и готовность человека. Ну да, эту разницу. Если мы говорим про общество, состоящее из элит и рабов, это другая готовность. Если это феодальное общество, это третье. Если это раздробленные какие-то княжества, полуфеодалы, поли кто-то еще, это четвертое. Мы говорим все-таки про державу. Ну, да. Отталкиваясь от чего? От того состояния, которое сейчас есть? Ну тогда давайте честно будем говорить, что на сегодняшний момент мы находимся в нечто среднем между феодально-рабовладельческим строем, который уже всех задолбал, в том числе и самих феодалов часто сдал, потому что эти стычки на верхах, подковерные войны, они приводят к тому, что кого-то там куда-то отправляют, и он не понимает, что произошло. Он же такой хороший был. Он так хорошо там делал движение языком, там слизывал, да, что-то там, преклонялся, три раза ку делал, ну, выполнял задания, а его раз куда-то там и отправили, непонятно. Вот. Они не понимают этого наверху. Вот они ощущают, вот такое ощущение, что их научили, как обезьянок, что-то выполнять, на самокате, там, на велосипеде кататься, и за это они получали свои бонусы. На парашютах там из корпорации спустили вниз, и вот они рады, а что дальше, не понятно. Так вот, поэтому сейчас мы находимся, по сути дела, в переходном таком варианте. Не совсем согласен, что говорил Валентин Игоревич, с точки зрения, что это вот закономерный такой, да этого можно было избежать. Эта закономерность появилась, исходя из нашей глупости и тупости, которую мы, как бараны, допустили в своей жизни. Ну, да, для баранов это закономерно. Можно было избежать? Можно. Но как история не терпит слагательно, да? А вот якобы, да, вот, а может быть вот так вот. Ну, оно есть. Поэтому, да, вот позиция такая, и мы ее вынуждены принять, да, эволюционно передвигаться. Так вот, если мы отталкиваемся от того, что нам необходимо все-таки державный уклад жизни, это говорит о том, что это зависит от каждого человека. И вот готовность, первичная готовность, вот этот самый порыв, старт, он созревает в головах людей. А для того, чтобы он созрел, как уже правильно говорилось, необходимо доносить информацию о том, что, ребят, так жить нельзя. Ну, это базовая информация. Теперь, как надо жить? А вот дальше мы рассказываем, как жить, чтобы у тебя был достаток, чтобы ты не горбатился там по 8, по 12 часов, не видя своей семьи, да и вообще, есть семья или нет, даже не задумывался, да? чтобы ты трудился на том месте, которое тебе выгодно, понятно, полезно, которое ты осознаешь, что ты делаешь. Это не мартышкин должен быть труд. 4 часа, к примеру, в сутки. И чтобы ты понимал, что ты сделал очень важное, очень полезное, красивое дело, которое выгодно всем, и тебе тоже выгодно. И возвращаешься в дом полную чашу, где тебя ждут твои дети, твои родственники, близкие. Ты с ними побыл, и вы пошли куда-то вместе. Еще день не закончился, еще не стемнело. И вы, ты же 4 часа все трудишься. С утра сделал дело, да, гуляй смело, как говорится, народ погул. И ты пошел с такими же друзьями встречаться. Не бухать, не сходить с ума, не уничтожать себя, а развиваться, познавать что-то. И познавать в радости, в счастье, в интересе. Вот мне кажется, вот такой вот образ будущего, он притягателен. И вот теперь, когда складывается вот эта притягательность, нам необходимо человеку сказать, а как теперь этого достичь? Потому что красивый образ мы нарисовали, мы его представили. Как теперь этот образ достичь? И на мой взгляд, как раз необходимо первое человеку задать вопрос, а ты готов быть тем самым созидателем, который живет не для того, чтобы бухать, не для того, чтобы вывалиться из этой жизни, а для того, чтобы быть в этой жизни созидателем, вот тем самым творцом, проводником Божьей искры. Не вот этой вот сатанистской, которую нам навязали, самой уничтожительной, а Божьей искры. Вот поэтому здесь, на мой взгляд, необходимо поднять вопросы и экономические, потому что про общественные мы очень много сказали, а теперь какая экономика должна быть? Экономика – это же наука о ведении домашнего хозяйства, да? Ну да. И вот какая эта наука-то должна быть? В чем она должна отражена быть? И на мой взгляд, закидывая чуть вперед, это должна быть безналоговая, народная, справедливая экономика. На трех уровнях, если в сталинское время она была проявлена, в общинах она была проявлена, только в малом чуть-чуть, да, в общинах, а в сталинское время по всей стране. Это когда первый уровень, это взаимодействие по горизонтали. Вот мы решили, например, сапоги точать. И каждый из нас мастер. Ты хорошо с кожей работаешь, я хорошо там с подметками работаю. Это хорошо подготавливает то, на что башмаки эти там, или сапоги натягивать. Да? И вот мы втроем собрались, создали свою артель. Мы горизонтально взаимодействуем. Да, нам план сверху может быть. Ребят, хорошо бы вот на вашем там городе столько-то пар, такой-то обуви. А мы говорим, а, ну, не в силах. Давайте еще одну артель создадим. Давайте, или укрепним там. Еще пригласим вот этого человека, вон того человека, вот этого человека к нам. И так далее. Но это горизонтальный уровень. Какие налоги мы кому должны платить? Дальше. Государственный уровень, где не какой-то ООО, не какой-то ЗАО, 51% государственный, а остальное вот этих вот денежных мешков. А когда полностью это все государственное. И все, что добывается, все, что перерабатывается и распределяется, оно остается у государства. Теперь вопрос. Если второй уровень – это государственный, и все, что добывается, перерабатывается, распределяется, это внутри государства для народа, кто кому какие налоги должен платить? Это что, в один карман я положил, теперь я из этого кармана в другой положу? Ну, бред же. Это, может быть, звучит непонятно для тех, кто не вникал в эту безналоговую экономику. Но если вы разберетесь, вы поймете, насколько это выгодно и просто. Ну и третий уровень – межгосударственная структура. Это та, которая с другими, может быть, партнерами, может быть, союзниками взаимодействует. И там есть определенные договора. Ну, например, мы вам поставляем такую-то продукцию, а вы нам поставляете такую продукцию. Ну, нет у нас, ну, не растет у нас ананас. Ну, как-то вот, ну, не катит. А у нас зато есть то, что у вас не растет. Обмен. И опять, кто кому какие налоги платит? Понимаешь? Вот получается, что если артель обслуживает таких же простых людей и производит что-то, кому она должна налоги платить? Да никому. Если государство производит и вся казна наполняется, полная казна у нас, какие тебе нужны еще налоги? Какие? И если это государственный высший, третий приоритет, высший уровень межгосударственного общения, какие кому налоги? Поэтому справедливая экономика должна быть нацелена на то, чтобы народ не бедствовал, чтобы он был в достатке, чтобы он не бегал как обезьяна по этому кругу там цирковому, по рингу, чтобы, или цирк, цирк, да, круг, чтобы производить там, с ума сходил и умирал, да, а чтобы он трудился, и государственная промышленность, производство на содержание там, то же самое там, армия, она же нужна, пока мы живем в таком обществе, чтобы производил то, что нужно. Вот с этим вопросом бы нам разобраться, потому что большинство людей не понимают выгодность вот этой самой справедливой, народной, безналоговой экономики. А следующий шаг, это уже, уж извините, там многие скажут, ну вообще Алексей там сейчас с ума сошел, пора скоро вызывать, вот опичность поперла. Это уже уборка денег на уровне вот этом горизонтальном. Это бесплатные какие-то там проезды, бесплатное пользование какими-то структурами государственными. Ну, государство для же народа, да? Ну, и так далее. И уже третий уровень – это, ну, совсем мечта. Сейчас, не буду сейчас мечты уходить, да, какие-то, потому что многие еще с первым не разобрались. Но суть в том, что если мы понимаем суть того, о чем я говорю, если понимаем, о чем мы здесь складываем вместе, то по-другому мир-то расцветает в других красках. И тогда человек говорит… А пожалуй, мне в таком мире хочется жить. Пожалуй, вот ради этого сейчас мне и нужно действовать. Ради этого, ради будущего детей, ради будущего нашего мира целиком. Не какой-то маленькой страны, Московской области, а целиком для мира. Нет большой мечты, да? Нету большой цели, идеи. И не будет этих маленьких шагов. А мы сейчас маленькие шаги превращаем в цели. О чем правильно сказал Валентин Игоревич? Совершенно верно. Ну, не твои же слова, ты только цитировал слова, да? Что мы маленькие какие-то вот эти необходимые действия превращаем в цель жизни. Купить машину. В ипотеку влезть на 30 лет, чтобы в квартире жить. Да квартира – это то, где ты будешь жить. Дом – это где ты должен жить. Это все лишь средство твоего проживания. Это не должна быть твоей целью. То же самое, как Анастасия уходит на землю. Это все, это цель жизни. Да, ну, хорошая идея, хорошая, но это не цель жизни. Поэтому наша задача сейчас растолковать, а что такое главная цель жизни, как до нее доходить, какие экономические аспекты, политические аспекты и прочее, прочее, прочее. Это, на мой взгляд, так надо. Да, хорошо. И в заключение, совсем уже два слова сейчас скажу. Если увеличивается армия внутренних работников, внутренних органов, да, это говорит о том, что в государстве совсем все плохо. Потому что в нормальной стране с нормальными укладами, не должны быть вот такие, как ты показал, законы, которые карательные, налоговые, карательные и так далее. Достаточно одного документа, где написано, как жить, вот такого маленького. А все остальное – это уклады природосообразия, совести и человеколюбия. И если это с малолетства вкладывается, да, конечно, выродки бывают. Да, на них там дяденька полицейский, милиционер, может быть, дядя Степа нужен. Но… Это все, ну, норма. Ну, норма не грабить, не убивать, не воровать, не таскать гайки из народного предприятия, в котором ты трудишься. Это твое. Не колхоз, я сейчас говорю, нет. Позорен. Поэтому чем больше карательных вот этих средств, чем больше армия правоохранителей, тем хуже дела в этой стране. Хорошо. Ну, друзья, учитывая даже то, что мы сейчас говорили об образе будущего, ну, во-первых, мы его как бы сформулировали, да, говорили вот о разных, так сказать, аспектах того, из чего он складывается и как его, так сказать, понимать, учитывать и что туда, так сказать, надо обязательно вложить, как наш опыт, разумение и так далее. Но я хотел бы вот в этой части нашей беседы обратить ваше внимание на такую вещь, как справедливость. Вот в образе будущего, вот из чего складывается справедливое, так сказать, будущее именно для народа. И здесь ключевым словом является справедливость. Я хочу с вами, друзья, поделиться своим личным опытом, что для меня такое справедливость. Для меня это не слово. Оно, да, в памяти народа и так далее. Но, смотрите, сегодня вот этот мир, о котором говорил Валентин Игоревич, который сформировался под давлением это его величества, пуповости, гордыни, да, вот, считает, что справедливым это то, что я хочу. А все остальное мне наплевать абсолютно. Вот это для меня справедливо. Ведь если, так сказать, обратиться к культуре нашего народа, да, и причем тысячелетней, сотни тысяч лет культуры нашего народа, вот, что справедливость это прежде всего содержание. Я вот хочу поделиться своим опытом. Вот смотрите, друзья, слово справедливость в переводе с русского на русский, о чем говорит? Там вот слово, как коренное слово право, да, в этом слове с правом ведания ости, да? Ость это стержень, ну, фундамент своего рода. Вот, и ключевое слово право, что такое право? Это порядок, организованный человеком, ведающий божественные основы. А теперь смотрите, друзья, ведь опять же, божественные основы, когда мы говорим, у нас у многих на слуху то, что нам, так сказать, за многие века, так сказать, втюрили, это там типа того, что какие-то там особо религиозные системы, это только определенный способ говорить там о каких-то структурах природы и более никак. Вот смотрите, друзья, когда вы начинаете позволять себе развиваться в сторону вот этого так называемого духовного развития, ведь для нас дух это опять же не слово, это очень своеобразное свойство жизни, пронизывающее всю природу, от ее первоначал до самых явленных форм отношений и все остальное. Да? И вот это огромнейшее многообразие природы, всех форм, свойств, возможностей и так далее, оно пронизано определенными закономерностями, да? Или поконами бытия, как наша культура говорит. И вот основное, как бы вот это многообразие этого содержания качественно, я еще раз говорю, я вам искренне делюсь своим опытом, оно качественно состоит из того, что называется полнота жизни, ощущение гармонии, ощущение растущего праздника и восторга, ощущение мудрости и разума, который абсолютно все это пронизывает, понимаете? Все. И когда ты полносовестно начинаешь с этим созвучаться, вот в этом как бы созвучии быть, растворяться, вы себе представить не можете, насколько это просто, ну, другой уровень жизни, другое качество быть. Это совершенно другое. Понимаете, вас настолько распирает это просто потрясающее свойство жизни, что вы есть в таком исполнении, в таком многообразии, в такой полноте, в этой мудрости, качестве и разумности, что вам ничего не остается, как, во-первых, отчетливо, ясно видеть все взаимосвязи того, что где, почему и как происходит. Да? И выбирать именно тот опыт, который позволяет вам формировать и социальные отношения, и реагировать или откликаться на что-то, что является вашими событиями жизни, но именно не теряя вот этих главных свойств – мудрости, гармонии, восторга, любви, радости, что вы приглашены в жизнь. Вот это учитывает справедливость прежде всего. И когда мы понимаем это, и сегодня очень много людей где-то чувствуют в сердце, где-то в душе помнят этот опыт своего развития, поиск своей жизни, как подняться на этот уровень. И вот это все содержание и есть по-русски справедливость. И когда мы это понимаем, то из чего начинает складываться вот это самое справедливое будущее народа или державы, как мы ее называем? Ведь что такое держава? Это прежде всего пространство счастливых людей, которые организовали это пространство таким образом, что оно в состоянии быть самодостаточным, не терять возможности этого развития, сохранять это как главные приоритеты жизни и уметь себя сохранить в этом качестве. Ну, то есть защитить и, так сказать, развивать именно в этом контексте. Понимаете? А дальше мы что сталкиваемся с тем, что наша жизнь, она состоит из очень многих направлений. Вот мы сегодня об этом говорили. Ведь смотрите, вот, ну просто ну, такой небольшой экскурс в исследование. Ведь вот любой из вас является живым человеком, да? Вот что такое быть живым? Ну это прежде всего обеспечить жизнедеятельность в самом себе. Мы присутствуем здесь в биологической форме тела, да? Вот мы трое сидим и все по-разному выглядят. Вот, но все равно люди, человеки, которые в этой форме, в этой непохожести, но присутствуют здесь. Чтобы поддерживать биологическую форму, что надо для этого? Надо питание, надо условия жизни, то есть жилье, да. Дальше, если мы начинаем говорить о нашей цели – возрождение высокоразвитого человека. И что такое высокоразвитый человек? Я вам сейчас сказал, каким он может себя чувствовать, понимаете? Когда вся мудрость жизни присутствует в каждом из вас и готова проявиться, не теряя от этого восторга, любви ко всему и всем, вот, творчески выразить это новыми формами жизни, новыми укладами, новыми свойствами, новыми явлениями и так далее. Именно не теряя вот этого всего. Вот к чему приглашать, какой уровень надо для этого. А чтобы этот уровень сохранялся и развивался, это же надо создавать условия у той самой хозяйственной, или, как сегодня говорят, экономики, она как раз и создает эти условия. Когда мы просчитываем для себя, проясняем все наши потребности, не просто нажраться там или забить гараж там автомобилями бесконечными, или вот эти все яхты, понты там и прочее, прочее. Нет, а только то, что надо. Понимаете, вот, ну, вот наши предки как жили, да? Вот сегодня многие женщины считают, что одеть нечего, потому что ничего нового нету, да? А у наших дедушек и бабушек сундуки, которые использовали там дети, внуки и правнуки, веками, понимаете, оно все было удобное, чистое, проверено временем, такой, так сказать, конфигурации, которые позволяли человеку чувствовать себя комфортно, уютно. Понимаете? Вот что было, это то есть то, что надо. Вот когда мы определяем эти все потребности именно в этом контексте, да, и когда мы создаем условия для развития высокоразвитого человека, когда мы создаем условия для того, чтобы каждый из нас имел возможность поддерживать здоровье свое, да, не работать на аптеке, да, а поддерживать это самое здоровье. Ну вот, к примеру, опять же, по поводу поддержания здоровья. Очень многие ученые, особенно в Сибири, где еще, сохранился вот этот дух чистоты народа в какой-то степени, и я там работал много, вот Валентин Игоревич много там лет отдал своей жизни, Алексей много путешествует по Алтаю, и по Хабаровску и так далее. Вот стержень этого народа, он очень своеобразный, он очень чистый. Так вот, многие люди создают, так сказать, ну, я бы сказал, такие лекарственные, как сейчас принято говорить, средства на основе природных, так сказать, растений, там, всякого рода минералов и так далее, которые очень помогают, так сказать, восстанавливать здоровье, гармонизировать. Но эти, так сказать, продукты, созданные ими в дружном соседстве с природой, они очень сильно противоречат системе ВОЗ. Они очень сильно разрушают возможности ведущих четырех фармакомпаний делать бабло из чего угодно и как угодно. Понимаете? И им не дают им возможности лицензировать эту продукцию. Они начинают, ну, русский народ же такой сообразительный, они регистрируют это как, допустим, средство для улучшения, так сказать, здоровья животных, но все при этом знают, что и что, и люди продолжают использовать. Но это маленький фрагмент. А когда вы хотите уделить время, о чем говорил Алексей сегодня, для саморазвития, для созерцания, изучения мира, ведь понимаете, побыть в лесу, на природе, почувствовать ее, поговорить им, пустить в себя эту природную гармонию и с помощью того, что вы ее, эту среду в себя запустили, сгармонизировали, оздоровили себя, для этого тоже надо время, это тоже надо условия, это тоже возможность нашей жизни. И в какую бы сторону мы ни посмотрели, понимаете, вот везде очень важно создавать эти условия, которые формируют такого высокоразвитого человека, которые открывают в нем горизонты вот этого возможности быть счастливым творцом и искренне, совершенно искреннее желание вот объединиться с такими людьми и вместе сделать то дело, которое состоит в пространстве счастливых людей. А это, ну, понимаете, друзья, это не просто какая-то там красивая мечта. Это возможность наша объединиться на основе этой полноты, общей мудрости, общего, так сказать, родения, общей силы творчества, которая в сотни раз превышает возможности там, одного какого-то скромного человека. Вот что происходит. И вот из этих, так сказать, обстоятельств, из этих направлений и складывается наше, так сказать, справедливое будущее именно для народа. И когда мы начинаем этим заниматься, когда мы начинаем это строить, это все начинает обрастать подробностями. Как, что, почему, с помощью кого, ведь ну, тут главное помнить, ради чего мы пришли на эту землю, какой образ будущего мы строим. И самое главное понимание, это не тот, кто-то нам должен, это вклад каждого из нас в этот образ будущего, в его возможности. И самое главное, когда сердце переполнено вот этой самой справедливостью, вот той самой гармонией существования в каждом из нас, она по-другому просто не умеет. Понимаете, получается, что вы делитесь счастьем быть таким человеком, делитесь пространством с людьми, потому что люди для нас и с одной стороны зеркала, и с другой стороны, так сказать, маяки, которые позволяют нам быть примерами, куда стремиться, в какую сторону чувствовать и так далее. И вот, вот что получается на самом деле. Когда мы хорошо понимаем вот эти все моменты, да, и что это крайне важно учитывать в нашей деятельности, вот, когда мы напрягаем всех, так сказать, своих соратников, мудрецов, там, тех же ученых, вот как Валентин Игоревич в своем опыте, стоит задача определенная, да, вот, по поводу каких-то условий, обстоятельств. Он их нанимает, этих всех умников, да, вот, и это самое, тогда они разрабатывают, так сказать, исследуют всю подноготную этой системы, и получается результат в форме того, что надо, как и так далее, и так далее. И получается, что вот когда мы говорим о державном строительстве, да, то для нас, еще раз, как вот говорил Алексей, держава – это не слово. Для нас это прежде всего пространство счастливых людей, где очень важно учитываться прежде всего создание условий для каждого человека, подчеркиваю, для каждого. Как он ими воспользуется, это уже его уровень развития, но когда рядом присутствуют люди счастливые, с правом, так сказать, вот этого, проявлять свое высокочеловеческие свойства, они же для него становятся примером, ему тоже хочется туда, он ищет возможности развиваться. А для этого мы создаем условия. То есть для каждого достаток и условия для развития. Когда мы понимаем, что при умножении народа, особенно такого талантливого, высокоразвитого, это создание условий для больших семей и внутреннего содержания этих семей, которое позволяет им воспитывать этих самых детей и в большом количестве, и в первом вот этом общинном опыте взаимодействия, и, так сказать, умение ладить это пространство, начиная здесь. Они высокообразованы, высоконравственны, проверены вот этим опытом первой общины семьи, они такими идут в жизнь. И когда эта держава для социальных отношений уже больших, так сказать, коллективов людей, то ли это, так сказать, производственные коллективы, то ли это там отдельные агломерации как бы народов, населяющих русский мир, да, или каких-то еще, так сказать, коллективов, вот, там социальные отношения, они уже устроены на создание условий, которые и по справедливости, и по совести, и по многим вот этим моментам, они все учитываются и обязательно учитывая, создают эти условия. И людям тогда намного проще, легче и, так сказать, опираться на эти уклады, которые как бы становятся нормальными для такого сообщества, и идти дальше, дальше, дальше по безграничному пути развития, да. И вот когда вот эта держава, уже как Алексей говорил, как государство, да, как система такого уровня развития, о чем говорил Валентин Игоревич, она все время это понимает, учитывая для нее справедливость, совесть, так сказать, и создание всех этих условий, является важнейшей задачей. И вот такого рода, так сказать, система социальных отношений и тех руководителей, не чиновников по статусу, как они сегодня сформировались, а мудрецов, которых выносил, выпистывал и выдвинул народ, они становятся вот этой системой управления всех процессов такого общества, да? Вот они тогда становятся управленцами, знающими, ведающими, понимающими, обладающими опытом и мудростью. И вот когда мы создали эти все социальные условия, когда мы создали такое пространство, которое в состоянии это все создать, эти все условия, защитить само себя, и все, так сказать, социальные отношения, они справедливы. Вот такой образ будущего, такое содержание этой самой державы, оно для нас наиболее приемлемо. И если вы посмотрите в себя, не просто придираясь к словам, которые мы здесь все вместе пытаемся до вас достучаться, а именно сутью их, именно этим, так сказать, ну, пониманием того, о чем мы здесь говорим, вот это все становится, так сказать, вдохновляющим фактором для каждого из вас, и вы тогда уже действительно тот народ-творец, который созидает этот образ будущего. Вот то, что нам хотелось бы на этой, как бы, ноте, эту часть нашей программы остановить, да. Ну, в следующем мы уже поговорим о том, именно о создании системы, которая позволит это все воплощать более полномерно, вдохновенно и, самое главное, устойчиво.